В объективе никомата отражались темное небо и маленький круг солнца. Когда я наклонился, чтобы там отразилось мое лицо, Кей кинулась на меня. «Рю, что ты делаешь?» «От кого слышу? Ты пришла сюда последней. Опаздывать нельзя. Знаешь, в автобусе старикан сплюнул на пол, и водитель поднял бузу, даже остановил автобус. Они оба покраснели, хотя было прохладно, и кричали друг на друга. А где все остальные?» Йосияма с сонным видом сидел на улице. Она рассмеялась при виде его. «Эй, ты же собирался сегодня поехать в Йокогаму?» Рейка и Мока, наконец, вышли из магазина одежды напротив станции. Все вокруг оборачивались, чтобы посмотреть на Рейка. Она была в индийском платье, которое только что купила, из красного шелка, усыпанного круглыми крошечными зеркальцами до самых лодыжек. «У вас и в самом деле был еще один безумный вечер?» со смехом спросил ее Кадзуо, направляя на нее объектив. Кей прошептала мне на ухо, обдавая запахом своих духов. «Слушай, Рю, она что, не понимает? Таким жирным, как она, нельзя покупать такие платья». «Какое тебе-то до этого дело? Может быть, ей просто захотелось выдрючиться? Скоро оно ей надоест, Кей, и она отдаст его тебе, а уж на тебе-то оно, несомненно, будет смотреться прекрасно». Осмотревшись, Рейка шепотом сказала, обращаясь ко всем. «Лично я была в шоке. Мокко запихивала платье в сумку на глазах у продавцов. Значит, Мокко, ты снова тыришь шмотки в магазинах? Ты обдолбанная дура. Если ты с этим не завяжешь, тебя заловят», сказал Йосияма, прикрывая ладонью рот от выхлопных газов автобуса. Мокко протянула руку к моему лицу. «Неплохо пахнет?» «Диор». Пока Йосияма с Кадзуо ходили покупать гамбургеры, три девицы обменялись косметикой и намазались, склонившись над поручнями возле билетной кассы. Они выпячивали губы и любовались собой в карманные зеркальца. Прохожие смотрели на них с любопытством. Пожилой, служащий метро, с улыбкой сказал Рейка: «Великолепное платье, сестренка. Куда ты собралась?» Подрисовывая брови и приняв весьма серьезный вид, она сказала служащему, пробивавшему ей билет: «На вечеринку. Мы сейчас едем на вечеринку».